Сформулированная во второзаконии установка на поощрение активной ростовщической деятельности евреев среди других народов означала легализацию паразитизма как принципа устройства еврейского общества. Чамберлен делает тонкое замечание насчет того, что еще до вавилонского пленения жреческая верхушка Иудеи стала приобретать вкус к паразитическому существованию. Оно обеспечивалось за счет того, что на территории Иудеи находился Иерусалимский храм, и 10 израильских колен, проживавших в соседнем государстве, Израиле, фактически оплачивали на протяжении более века безбедное существование Иерусалимской верхушки. Вавилонский плен лишь усилил эту склонность евреев, иудеи, к праздной и сытой жизни. Надо иметь в виду, что численность проживавших в Иудее евреев была в несколько раз меньше, чем в соседнем Израиле. По данным современного еврейского источника, в начале VIII века до нашей эры в Израиле проживало от 800 тысяч до миллиона человек, а в Иудее 300-350 тысяч человек. То есть соотношение было почти 3:1. Можно предположить, что Иерусалимский храм обеспечивал сытую жизнь не только верхушки Иудеи, непосредственно связанной с храмом, но и большей части жителей Иудеи, которые прямо или косвенно получали средства жизни от храма и паломников. В Ветхом Завете, как известно, сознание иудеев программировалось на мировое господство. И эта стратегическая цель увязывалась с ростовщичеством как средством достижения этой цели. «Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой господствовать не будут». О том, что деньги в Ветхом Завете, Торе, были определены не конечной целью еврейства, а лишь средством для достижения более высоких политических целей, говорят многие еврейские и нееврейские авторы. Так наш известный философ Владимир Соловьев, годы жизни 1853-1900, который достаточно лояльно относился к евреям, писал, что евреи привязаны к деньгам вовсе не ради их материальной пользы, а потому что находит в них ныне главное орудие для торжества и славы Израиля. Семена духа капитализма стали разноситься евреями по просторам Средиземноморья и региона Ближнего и Среднего Востока. Политико-экономическая доктрина иудаизма продолжала совершенствоваться и после того, как Пятикнижие Моисеева получило статус закона в Иерусалиме в 444 году до нашей эры. Ветхий Завет дополнился некоторыми книгами, которые несли дух капитализма. Например, в книге Товита, неканоническая книга Ветхого Завета, написанная примерно за 100 лет до Рождества Христова, ангел посылается с неба для того, чтобы помочь получить проценты с отданных за границей денег. В первых веках после Рождества Христова политико-экономическая доктрина иудаизма нашла свое воплощение в Талмуде, где она получила более детальную, по сравнению с Ветхим Заветом, проработку. Как пишут еврейские и нееврейские авторы, евреи через многие века пронесли полученный ими в древнем Вавилоне дух капитализма, и он стал той закваской, на которой стал быстро взрастать современный капитализм нового времени.